Глава вторая. Фиалка цокала копытами по обочине. Жители дворецкого с интересом, любопытством, а иногда и с отвращением посматривали в мою сторону. Я понимала, что выгляжу плохо, как воровка или сбежавшая из банды разбойница, которую бывшие коллеги все-таки догнали и избили. Рыжеволосый мальчишка лет 10, выскочивший невесть откуда, лошади под ноги, сумел отпрыгнуть в сторону до того, как случилось непоправимое. Я спешилась и опустилась перед пострадавшим на корточке, не отпуская поводья. Мальчишка смотрел на меня огромными, испуганными глазами. «Ты в порядке?» – спросила я, хотя невооруженным взглядом было видно, что ребенок не пострадал. «А вы откуда к нам?» – мальчишка проигнорировал мой вопрос. «В такой одежке странной. Мужская, что ли?» «Женская». Я с прищуром глянула на него. «В дворецкой женщины не ходят в таком?» «Ня, моя мама платье носит, а батя штаны. Сестра моя, Лиска, тоже носила только платье. Вы поди из столицы к нам приехали, да? К Рисанне поди!» «Кто такая Рисанна?» С улыбкой спросила я, надеюсь подружиться с мальчишкой и разузнать у него о местных. «Девка одна, жуть какая злая, вон там живет!» Мальчишка ткнул пальцем в сторону кособокого домишки с соломенной крышей. «Она треплется, что у нее в городе есть квартира настоящая и кэп с водителем. Говорит, что за ней мамка приедет и заберет ее. Вот только никто не приезжает, а все знают, что Рисанна болтушка хвастливая». «А тебя-то как зовут?» «Марк меня звать. А вас?» «Амбер», — назвала я свое настоящее имя. Всю неделю думала, что буду представляться всем Ритой или Лайлой, но потом решила, что не смогу привыкнуть к новому имени и обязательно раскалюсь. «Вставай! Нечего на дороге валяться». Я подала мальчику руку, но он и сам ловко вскочил на ноги без помощи. «А к кому приехали-то вы?» «Да ни к кому, в общем. Я здесь никого не знаю. Может быть, ты подскажешь, сдает кто дом или комнату какую?» Марк взъерошил рыжие кудри и упер руки в бока. Задумчиво оглянулся, посмотрел по сторонам, потом кивнул. «Бабка одна есть. Только жить с ней я б не хотел. Странная она, умалишенная, что ли. Бывает, проснется на рассвете и как начнет выть в открытое окно. Вся улица просыпается. А живет она прямо напротив нашего дома. Так что я часто вижу ее и слышу. То днями на улицу не выходит, то тряпки стирает, да во дворе развешивает. И тряпок-то много, не простынь, да носки, а будто весь дом перестирывает. С ней теперь, как она с ума сошла, мало кто разговаривает. Не любит ее». «А кроме как у нее, у кого можно остановиться?» «Да не знаю я. У фермера дом большой, да только не пустит он чужачку к себе. С таким-то фингалом под глазом тебя и бабка может не пустить». «Я с лошади упала», — поспешно сказала я. «По пути сюда свалилась прямо на камни. Рука вон, видишь, тоже повреждена. Не ездила верхом никогда. Учусь вот». «Правда, что ли?» — Марк глянул на меня скептично. «Вот если бабке объяснишь, и она поверит, то возьмет тебя к себе. С ней уже жил один приезжий, недавно совсем. Только он быстро съехал. Купил дом на окраине у кузнеца. А кузнец почему-то в город уехал. Видимо, мужик тот много денег ему за дом заплатил». «Значит, старушка уже пускала к себе постояльцев. Это хорошо. Ну, веди меня к ней». «Я-то отведу», вздохнул Марк. «Только и вы от нее сбежите. А деньги-то есть, чтоб дом купить?» «Не хватит», усмехнулась я. «Разве что на аренду». «На что?» Я отмахнулась. Марк двинулся вперед по пыльной дороге, уводя меня все дальше от леса. Лаяли собаки, завидев нас. А по соседней улице тощий мужичок в панаме гнал целое стадо коров. Мы ускорили шаг, чтобы не столкнуться с ними, и за поворотом оказались у низенького бревенчатого дома. «Вот тут бабка Верда живет», — указал Марк на дом, обнесенный синим забором, потом на тот, что был напротив. «А здесь я, Ну, увидимся еще. Побегу я, а то мамка искать будет. Родительница Марка, видимо, уже потеряла сына. Дородная женщина в цветастом халате появилась на крыльце и, завидев мальчишку, прикрикнула, чтоб живее шел домой. Ну, а я привязала фиалку к синему забору и двинулась во двор бабушки Верды. Надеюсь, не прогонит. Солнце клонилось к закату, вот-вот деревеньку окутает сумрак. Если Верда не пустит меня на порог, то ночевать мне под чьим-нибудь забором. Порыв прохладного ветра растрепал мои волосы. Я собрала их в пучок на затылке и, выпрямив спину, постучала в дверь. Уверенность, появившаяся мгновение назад, вдруг исчезла. Я нешуточно волновалась из-за того, что впервые в жизни собираюсь напрашиваться к кому-либо на ночевку. За дверью раздались шаркающие шаги, следом звякнул засов, и на крыльцо вышла старушка-одуванчик. Тощая фигура ее была закутана во множество одежд. Чулки, тонкое платье, поверх него еще одно вязаное. А будто Верда была в валенке. Не по сезону шапка на седых взлохмаченных волосах, а на плечи накинута теплая шаль. Верда с прищуром осмотрела меня, бросила взгляд на фиалку и снова на меня. «Побираться пришла, так уходи сразу, коль так. Нет у меня ничего». Голос старушки был хриплым, как у курильщика с большим стажем. «Комнату арендовать хочу. За деньги, конечно. Мне сказали, что вы сдаете». Верда не дала мне договорить. «Что мне твои деньги? Печь мне ими топить, что ли?» Я вопросительно вскинула бровь. Не нравился мне ответ старушки. Ведь он мог означать только то, что магазинов в Дворецком нет. «Нет магазинов здесь», — уточнила я. «Откуда им взяться?» Верда пожевала тонкие морщинистые губы. Я прикинула в голове возраст старушки. 80 или чуть больше, но при этом зубы почти все целы. Гнилые в пятнах, но целы. «Готовить умеешь?» «Умею». «А стирать?» «Тоже умею». «Ну, заходи, коль так, помогать мне будешь. И шавку эту свою подальше от дома моего привяжи. Неч мне тут траву рвать». Мне и спрашивать не нужно было, какую шавку она имеет в виду. Я поспешила увести фиалку на поляну за домом. Осмотрелась, обнаружила крюк для привязи коз, вбитый в землю, и привязала к нему поводье. «Придется тебе потерпеть немного. Я вернусь утром, ладно?» Погладила лошадь по гриве, будто та могла хоть чем-то мне ответить. Фиалка скучающе смотрела вдаль и явно хотела отдохнуть после долгой дороги. Я вернулась в дом Верды. Старушка оставила входную дверь открытой, так что получилось войти без стука. Маленькая прихожая оказалась завалена хламом. Бутылками, банками, ведрами, горой тряпья и каких-то старых газет с пожелтевшими страницами. Запах здесь стоял соответствующий, как если бы постирали носки и забыли их в тазу с мыльной водой на неделю. Мне пришлось задержать дыхание ненадолго, чтобы не испытывать тошноту. Переступила через простыню, на которой сушились грибы, прямо посреди комнаты, и вошла на кухню, где в полумраке разглядеть что-либо было довольно затруднительно. Запах гари впитался в стену уже давно. Беленый потолок почернел в той части, где на улицу была выведена труба чугунной печи. Сама печь не отличалась качеством. Того и гляди, заслонка сорвется с единственной петли, и на дощатый пол выпадут угли. Пока я осматривалась, Верда расчищала обеденный стол. На нем стояли стопки грязных тарелок, кружек с остатками прокисшего молока. Старушка не отправилась мыть их, она просто сдвинула в сторону все, что ей мешало. Вытащила табурет из-под стола и кивнула мне на него. «Садись-ка, расскажешь, кто такая и откуда в наши края приехала». Я оставила чемодан у входа на случай, если захочу отсюда немедленно сбежать. И я уже хотела сделать это, но не могла. Ночевать, пусть и в сарае, но под крышей все же лучше, чем на улице. Послушно опустилась на табурет, и его ножки опасно заскрипели. Мой взгляд упал на дверной проем, завешанный грязной простыней. Надеюсь, за ней не та комната, которую я собиралась арендовать. «Мое имя Амбер», — начала я. «Приехала из небольшого городка, что находится в 5 милях к северу от Вейердака». «Название есть у него», — я кивнула. Верда не могла этого видеть, так как стояла ко мне спиной и шуршала пакетиками с сухими листьями. Потом она налила воды из пузатой низкой бочки в чайник, поставила его на печь. «Деймос», — ответила я. «Я из Деймоса». «А чё сбежала? Далеко вообще этот твой Деймос?» «Не очень далеко», — солгала я. «Не сбежала. Уехала странствовать. Люблю путешествия, знаете ли». «А синяк где заработала?» Я бесшумно вздохнула, понимая, что придется много лгать. Старушка в это время мыла кружки для чая прямо в той бочке, из которой наливала воду в чайник. И мне пришлось смириться с тем, что ни чаю, ни еды я сегодня не увижу. То есть увижу, но вряд ли смогу попить и поесть. С лошади упала. Не умею ездить верхом. Только учусь. Руку повредила также, свалившись на камни. Верда хохотнула. Я вздрогнула от неожиданного громкого смеха и напряглась. Может, Марк прав, и от этой старушки на самом деле стоит держаться подальше? «Идиотка!» — сказала Верда. «Кто ж на лошадь садится, ездить не умеючи?» Я бросила взгляд за окно. Солнце скрылось за горизонтом. Выйти на улицу сейчас и незаметно пробраться в чей-нибудь дровяник, чтобы дождаться там утра, или все-таки стерпеть Верду и переночевать на нормальной кровати? Выбрав второе, я улыбнулась. «Вы правы». «Давай-ка, пей». Старушка разлила кипяток по кружкам, бросила в них по щепотке листьев и поставила на стол. Села по другую сторону стола на узкую скамейку, вперившись в меня колючим взглядом. «Чай смородиновый сама собирала. Пей, не бойся. Утром на ферму пойдешь, поменяешь грибы на творог. Альфред должен был принести его еще утром, да запропастился куда-то. Говорила ему, что к утру грибы будут, но он не пришел. Если передумал меняться, то мне скажешь, я ягод дам, отнесешь ему». «За деньги не купить?» — уточнила я. «К чему тут деньги? Мы хозяйством живем. Мясо свое, молоко, грибы да ягоды. Приехала из города своего и думаешь, что все здесь продается за бумажки? Ты забудь об этом немедля. В деревне нашей только труд тебя прокормит». Я все же отпила чай, чувствуя, как пересыхает в горле. Если уйду от Верды, то просто-напросто умру с голоду. Кто бы мог подумать, что, имея в кошельке приличную для деревни сумму, я не смогу ею воспользоваться. «Комната твоя там!» Крючковатым пальцем Верда ткнула в сторону замызганной простыни. «Одна она в доме, другой нет». «А вы где спать будете?» «На кухне я сплю. Не твое это дело». Я молча согласилась, пожелала старушке добрых снов, прихватила чемодан и ушла в спальню. Тут же захотелось развернуться и уйти на улицу. Но через приоткрытое окно донесся волчий вой. Рядом густой лес. Неудивительно, что в нем водятся хищники. Окно я закрыла, чемодан спрятала под деревянный топчан, на котором мне предстояло спать. Кроме него и уже привычной кучи хлама в комнате ничего не было. Заплесневелое одеяло, оцаревший матрас и соломенную подушку я убрала на пол. Легла на твердую поверхность прямо в одежде и обуви, повернулась лицом к стене и чуть не заплакала. Разве о такой жизни мечтала всего месяц назад? Тогда я была глубоко беременна и счастлива. Мы с Иригом копили деньги на баню с террасой, чтобы вечерами пить чай после парения и любоваться закатами. А теперь что? Уже засыпая, решила, что если завтра не уеду из Дворецкого, то сильно об этом пожалею. Значит, нужно снова смотреть карту области и искать другое место для жизни.